такси, он взял ее за руку. «Бедная птаха, этот Бикет, что если бы я наткнулся на тебя, как он на свою жену?» «Я не выглядела бы так мило». «Что ты, гораздо милее, по-моему. Хотя, по правде сказать, она тоже очень мило выглядит». «Так чего ж Бикету огорчаться в наш просвещенный век?» «Чего? Господи, детка, уж не думаешь ли ты, что Бикет...» «Я хочу только сказать, что мы, люди без предрассудков, считаем, что мы весь мир. Так вот это все чепуха. Мы только маленькая шумная кучка. Мы говорим так, будто все прежние критерии и предрассудки исчезли. Но они исчезли не больше, чем сельские дачки и серенькие городские домишки». «Почему вдруг такая горячность, Майкл?» «Знаешь, милая, мне просто немножко приелась вся наша компания и ее манера держаться. Если бы эмансипация действительно существовала, это можно было бы выдержать. Но это не так. Между современностью и тем, что было 30 лет назад, нет разницы и в 10%. «Откуда ты знаешь? Тебя тогда на свете не было». «Верно. Но я читаю газеты, говорю со всякими людьми и присматриваюсь к лицам. Наша компания думает, что они как скатерть на столе. Но они только бахрома. Знаешь ли ты, что всего каких-нибудь 150 тысяч человек у нас в Англии слышали Бетховенскую симфонию? А сколько же, по-твоему, считают старика Бетховена устаревшим? Ну, может быть, наберется 5 тысяч человек из 42 миллионов. Где же тут эмансипация?» Он замолчал, заметив, как опустились ее веки. «Я думала, Майкл, что надо бы переменить занавески у меня в спальне, сделать голубые. Я видела вчера у Хартона как раз тот цвет, какой нужно. Говорят, что голубой цвет хорошо влияет на настроение. Теперешние мои занавески слишком кричащие». 11-й баронет. «Все, что хочешь, душенька. Сделай голубой потолок, если это нужно». «Ну нет. А вот ковер тоже можно переменить. Я видела чудесный серовато-голубой у Хартона». «Ну, купи его. Хочешь сейчас ездить туда? Я могу вернуться в издательство подземкой». «Да. По-моему, лучше съездить, а то еще упущу ковер». Майкл высунул голову в окно. «К Хартону, пожалуйста». И, поправляя шляпу, он посмотрел на Флёр. Вот она, эмансипированная женщина.